Глава 27. «У нас есть досье на вашего утопленника», — сообщает молодой агент. Дэйв вернулся в свой городской офис. Новичок вошел к нему с видом церковного служки, принесшего потир епископу. «Как вы догадались, мистер Хансен?» «Дэйв, сегодня я и без того чувствую себя стариком». «Никак не запомню имя этого мальчишки», — думает Дэйв. «Молодые все одинаковые, вот такие же. Худые, мускулистые, с короткой стрижкой, в строгих черных или синих костюмах, белых рубашках и неброских одноцветных галстуках. Этот особенно педантичен в одежде. На его обычной белой рубашке, замечает Дэйв, французские манжеты с дорогими запонками». «Запонки», — мысленно девится Дэйв. «Какой в них толк?» «Трой, вот как его зовут, Трой Воган». «Так как же вы догадались, Дэйв?» — повторяет свой вопрос Трой. Он имеет в виду, как Дэйв догадался сверить отпечатки. Странно другое, как быстро ребята нашли то, что нужно, в бескрайнем море документов. «Без компьютеров бы не справились», — думает Дэйв. «В прежние времена попыхтели бы...» «Ну да ладно, сейчас не прежние времена. Не знаю, просто пришло в голову». «Потрясающе! Ты досье-то мне дашь?» — напоминает Дэйв. Трой краснеет и подает ему документы. Винсент Пол Вена на фотографии выглядит намного лучше, чем выглядел на берегу в Пойнт-Ломе. В объектив он смотрит с типичной наглой ухмылкой, которой, верно, всех мафиози обучают по программе «Как стать боссом». За Веной много чего числится. Нападение, вооруженное нападение, ростовщичество, рэкет, поджог. За поджог был осужден на 5 лет и сидел в Ливенворте. В 90-х годах мичиганские полицейские подозревали его в совершении нескольких убийств, но не смогли ничего доказать. А недавно прошел слух, что его приняли в правящий совет группы. Но все это для Дэйва не имеет значения. А важно, действительно важно, вот что. Вена был членом детройтской семьи, которому отстегивал Тедди Мильоре. Именно Вена от лица группы осуществлял контроль за стриптиз-клубами и проституцией в Сан-Диего. «Что гангстер из Детройта делал в Калифорнии?» — спрашивает Трой. «Отдыхал?» — ехидничает Дэйв. «Может быть, — размышляет он, — но, скорее всего, нет. Больше похоже на то, что он подсчитывал ущерб, нанесенный операцией «Подсадная грудка». Не исключено, что хотел шлепнуть кого-то. И этот кто-то дал сдачи». Закончив читать досье Вены, Дэйв вновь садится в машину и едет в так называемую «маленькую Италию». Фрэнк Макьяна так и не показался ни в своем магазине, до сих пор закрытом, ни на пляже в час джентльменов. Никто не сообщал о его исчезновении, но он, черт его побери, исчез. Дэйв заглядывает в филиал городской библиотеки, где работает Петти Макьяна. Он хочет поговорить с ней не как агент ФБР, а как встревоженный друг. Однако ее на месте не оказывается. Дэйв обходит все здание, но ее нигде нет, поэтому он спрашивает у женщины за ближайшей конторкой. «Петти сегодня на работе?» Женщина разглядывает посетителя, косится на его обручальное кольцо. «Я друг Фрэнка», — говорит Дэйв. «Все любят Фрэнка-наживщика. Я был в библиотеке, хотел поздороваться». «Петти вчера сказалась больной, не знаю, сколько ее не будет». «Спасибо». Дэйв возвращается в офис, потом едет к Петти домой. Сначала звонит 10 раз, после чего обходит дом кругом, заглядывает в окна. Они заперты. Дэйв проверяет почтовый ящик, он пуст. Ни писем, ни газеты. Ему известно, что Петти выписывает Union Tribune, так как Фрэнк постоянно ворчит по этому поводу. «Могла бы читать в библиотеке», — говорил Фрэнк. «Может быть, ей нравится читать газету за завтраком?» Петти, давняя фанатка Падрес, и каждое утро читает спортивную страницу. Еще она обожает колонку Ника Канепы. Дэйв звонит в отдел доставки. «Здравствуйте, я Фрэнк Макьяна. Сегодня утром я не получил вашу газету». Дэйв называет девушке на другом конце провода адрес Петти. Через несколько секунд она отвечает: «Сэр, вы на 2 недели отказались от доставки». Дэйв отключается, потом набирает номер офиса и зовет к телефону Троя. «Трой, узнай-ка номер машины Макьяна Патриции и постарайся ее найти». Он повторяет имя и фамилию по буквам. «Проверь стоянки в аэропорту не главную, а те, что поменьше». Женщина, столько лет пробывшая замужем за Фрэнком Макьяна, не будет платить втридорога. Она поставит машину на стоянку подешевле и на бесплатном автобусе доедет до аэропорта. «А в каком досье?» — спрашивает Трой. «Ни в каком. Делай, что я сказал. Да, сэр. И не называй меня сэром. Ладно». Но Дэйву уже стыдно за свою грубость. «Трой, ты отлично работаешь», — говорит он. Покинув дом Петти, Дэйв едет в Солана-Бич. Ему немного совестно, ведь Фрэнк не догадывается, что Дэйв знает о Донне. Фрэнк тщательно оберегает свою личную жизнь от вторжений, на то она и личная, и ему не понравилось бы, что Дэйв нарушает ее неприкосновенность. Однако в бюро есть досье на Фрэнка, и Дэйв изучил в нем каждое слово. «Я беспокоюсь за тебя, Фрэнк», — думает Дэйв по дороге. Магазин Донны Брайант закрыт. Дэйв вылезает из машины, подходит к двери и читает от руки написанное объявление. «В отпуске». У Донны Брайант не бывает отпусков. Дэйв время от времени наведывался сюда, и магазин всегда был открыт 7 дней в неделю. Если бы Донна Брайант действительно собиралась в отпуск, она бы загодя все организовала, и сейчас тут работал бы кто-нибудь вместо нее, или, как минимум, повесила бы аккуратную табличку с указанием, когда магазин откроется. «Значит, она не знает, когда вернется», — думает Дэйв. И не ожидала, что ей придется уехать. Итак, Фрэнк исчез, его бывшая жена куда-то делась, его подруга, не уступающая ему в трудоголизме, неожиданно взяла отпуск. И все это после того, как детройтского бандита прибило к скалам. Ну и дела. Фрэнк Макьяна в беде. Однако Фрэнк никогда не подался бы в бега, не удостоверившись, что его близкие в безопасности. То, что Петти и Донны нет, хороший знак, значит, Фрэнк жив. И велел им исчезнуть, после чего исчез сам. А где же Джилл? Звонить ей или не звонить? С одной стороны, надо бы убедиться, что с ней все в порядке, с другой, не хочется ее пугать. К тому же Джилл Макьяна понятия не имеет, что ее отец. Фрэнк только-только наладил с ней отношения, а это так много для него значит. Не хватало только все им испортить. Он решает отыскать ее, приглядывать за ней, но этим и ограничится. А пока неплохо бы поднажать на Шерма Саймона. Что скажет Никель?